Картина вторая. Зал в доме Капулетти. Входят Капулетти, сеньора Капулетти, кормилица и двое слуг. Капулетти. Слуге. Проси же всех, кто в список помещен. Первый слуга уходит. Ты, малый, отправляйся и найми десятка-два искусных поваров. Второй слуга. Я вам плохих не подберу, сеньор. Я посмотрю, облизывают ли они себе пальцы, Капулетти. И что же ты поэтому узнаешь? Второй слуга. Да как же, сеньор, плох тот повар, который не облизывает себе пальцев. Так я и не найму таких, которые пальцев не облизывают. Капулетти. Ступай, ступай. Второй слуга уходит. Не знаю, как мы справимся со всем. Что, дочь моя пошла к духовнику, кормилица? Да, сеньор, Капулетти. Ну, может быть, он вразумит ее. В ней говорит упрямство и строптивость. Кормилица. Глядите-ка, вот и она вернулась от исповеди. Весело так смотрит, входит Джульетта. Капулетти. Ну что, упрямится? Куда ты шлялась? Джульетта. Туда, где я раскаяние училась в грехе и непослушании вашей воли, святой отец велел мне на коленях молить прощения. Я молю. Простите. Отныне я покорна вам во всем. Капулетти. Послать за графом, известить его. Я завтра ж утром обвенчаю вас. Джульетта. С ним встретилась я в келье у Лоренцо и выразила, как могла, любовь границ приличия не переступая. Капулетти. Ну вот, я очень рад. Прекрасно. Встань, вот так и следует. Теперь я должен увидеть графа. Эй, послать за ним. Клянусь душою, наш монах святой, весь город наш ему обязан многим. Джульетта. Кормилица, пойдем ко мне наверх. Ты мне должна помочь сейчас же выбрать наряд, достойный завтрашнего дня. Сеньора Капулетти. До четверга успеете еще, Капулетти? Нет-нет, ступайте. Завтра же вам в церковь. Джульетта и кормилица уходят. Сеньора Капулетти. Нам невозможно будет все устроить. Уж ночь почти. Капулетти. Тссс. Я примусь за дело. На славу будет все, жена, ручаюсь. Ступай к Джульетте выбирать наряды. Не лягу я. Оставь меня в покое. Хозяйкой буду нынче я. Эй, вы, все разбежались? Хорошо, я сам пойду к Парису, сообщу ему, что свадьба завтра. Отлегло от сердца, когда капризница моя смирилась. Уходит.